Издательство «Эксмо» представляет. Ви Киланд. Летнее предложение. Читают Наталья Быковская и Никита Крахмалёв. В жизни каждой женщины был мужчина, которого она никогда не забудет. И было лето, когда все началось. Глава первая. Джорджия. «Что будете пить, мэм?» — спросил бармен, раскладывая на стойку свежую салфетку. «Вообще-то у меня назначена встреча, так что я, пожалуй, не буду спешить». Бармен побарабанил по стойке пальцами. «Как скажете. Я подойду, как только увижу, что вы не одна». Но только он собрался уходить, я приняла другое решение. «Эй, постойте!» Я подняла руку, как на уроке в школе. Бармен обернулся. «Передумали?» Я кивнула. «Откровенно говоря, у меня здесь свидание. Свидание вслепую. Поэтому я хотела, чтобы все было прилично, но, в общем, пара капель мне не помешает. Ну, типа, снять напряжение и всякое такое». Бармен чуть заметно улыбнулся. «Хорошая мысль. Что вам накапать?» «Думаю, пиногриджо будет в самый раз. Спасибо». Бармен ушел и вскоре вернулся с полным бокалом. Поставив его передо мной, он оперся локтями о стойку. «Свидание вслепую? Вот как?» Я сделала небольшой глоток вина и утвердительно кивнула. «Да», — сказала я и вздохнула. «Возможно, я допустила ошибку, когда позволила 74-летней подруге моей матери устроить мне свидание с ее внучатым племянником. Но я согласилась, только чтобы мама была довольна». Тётя Фрэнни описала своего племянника как совершенно обычного, но милого. «Мы должны встретиться здесь в половине шестого, но я пришла на несколько минут раньше». «Это ваше первое свидание вслепую?» «Честно говоря, нет. Первое случилось 7 лет назад». Мне потребовалось довольно много времени, чтобы прийти в себя. Если вы понимаете, о чем я. Бармен рассмеялся. Все было так скверно. Мне сказали, что он комик, и я подумала, что плохого в том, чтобы встречаться с парнем, который зарабатывает себе на жизнь тем, что смешит людей. Но парень явился на свидание со своей марионеткой. Он оказался чревовещателем, представляете? На свидание он не сказал ни слова. Мне приходилось общаться только с этой его чертовой куклой, которую, кстати, звали Грязный Дэйв. И реплики он отпускал соответствующие. Да и чревовещателем этот парень оказался так себе. Я отлично видела, как шевелятся его губы. «Чёрт, вам и вправду не позавидуешь!» Бармен усмехнулся. «На вашем месте я бы, наверное, не решился на новое свидание вслепую даже спустя много лет». Я снова вздохнула. «Честно говоря, я уже жалею, что согласилась на предложение тёти Фрэнни». «Не беспокойтесь. Если в баре появится кто-нибудь с куклой, я вас прикрою». Бармен жестом показал на дверь у себя за спиной. «Там у нас запасный выход, так что в случае чего я вас незаметно выведу». Я улыбнулась. «Спасибо». К дальнему концу стойки подошла какая-то пара. И бармен отправился туда, чтобы их обслужить. А я взяла со стойки свой бокал и перешла к свободному столику в дальнем углу, откуда было очень удобно наблюдать за входной дверью. Мне хотелось увидеть племянника тёти Фрэнни до того, как он увидит меня. Не то чтобы я собиралась незаметно смыться, если парень вдруг окажется недостаточно хорош собой. Мне просто не хотелось, чтобы он разглядел на моем лице разочарование и досаду. А скрывать свои чувства я никогда не умела. Через несколько минут дверь бара действительно открылась. И внутрь вошел сногсшибательно красивый молодой мужчина. Примерно моего возраста или чуть старше. Выглядел он так, словно сошел с рекламы мужского одеколона, где мужчины появляются из прозрачных голубых волн Карибского моря. Я едва не привстала со стула, но вовремя сообразила, что такой парень просто не может быть моим сегодняшним кавалером. Тётя Фрэнни упомянула, что Эдам — компьютерный гик, и почти на каждый вопрос, который я ей задавала, Она отвечала только «средненький». «Высокий?» «Средненький». «Симпатичный?» «Средненький». «Хорошо сложен?» «Средненько». Парень, который вошел в бар, был высоким и широкоплечим. Томные темно-синие глаза, квадратный подбородок, словно высеченный из камня или, в крайнем случае, из очень твердого дерева. Темные волосы слегка взлохмачены, но, должна признаться, ему это очень шло. Одет он был в простую рубашку на выпуск и свободные брюки. Но я была уверена, что тело у него мускулистое и накачанное. В общем, ничего заурядного в этом парне не было, что бы там ни утверждала тетя Фрэнни. Ого! Ого! Впрочем, мамина подруга всегда была немного не от мира сего. Когда я в последний раз ездила к маме во Флориду, мы ужинали втроем, и меня поразил цвет ее кожи. Тетя Фрэнни была оранжевой, как апельсин. Из чего я заключила, что она злоупотребляет кремом для загара, который она, несомненно, покупает по дешевке в магазине на диване. Кроме того, Фрэнни весь вечер только и говорила о том, как она ездила в Нью-Мексико на Розуэльский конвент по НЛО. Но даже если учесть все сказанное, этот парень нисколько не походил на компьютерного гика. Я даже подумала, что он обыкновенный посетитель, который зашел в бар совершенно случайно. Но парень, окинув взглядом полупустой зал и встретившись со мной глазами, лучезарно улыбнулся. Боже мой, ямочки. У него на щеках были ямочки. Самые настоящие. О, Господи! Я почувствовала, как сердце у меня в груди подпрыгнуло и затрепетало. Неужели мне наконец-то повезло? Похоже, чудо все-таки свершилось, потому что молодой красавец направился прямо ко мне. И я просто не могла на него не пялиться, хотя мне, вероятно, следовало отвернуться и держать себя в руках. «Эдам?» Он пожал плечами. «Конечно». Этот ответ показался мне несколько странным, но парень снова улыбнулся, и я почувствовала, как глубокие ямочки на его щеках парализуют мой бедный мозг. «Приятно познакомиться, меня зовут Фрэнни. Моя мама — подруга Джорджи». Я тряхнула головой. «Извини, я хотела сказать, что это я, Джорджия. А тетя Фрэнни — подруга моей матери». Он протянул руку для пожатия. И я почувствовала, как мои пальцы буквально тонут в его ладони. Такая она была большая. «Должна признаться, ты выглядишь совсем не так, как я ожидала. Фрэнни описывала тебя несколько иначе». «А как? Лучше или хуже?» «Он что, шутит? Кажется, она говорила, что ты увлекаешься компьютерами». Он опустился на стул напротив меня. «Вообще-то, обычно я не признаюсь в этом на первом свидании, но я собираю фигурки героев из «Звездных войн». Эдам достал что-то из кармана. «Одну из них я постоянно ношу с собой. Я немного суеверен и считаю, что он приносит мне удачу». Он вытянул руку, и я увидела на его раскрытой ладони крошечную фигурку Йоды. «Это мой зеленый приятель». Эдам слегка наклонился вперед, чтобы поставить фигурку передо мной на стол, и я уловила легкий аромат одеколона. Запах был очень приятным, и я подумала, что пахнет этот парень почти так же хорошо, как выглядит. С ним должно что-то быть не так. Интересно знать, что он скрывает. «Женщинам звездные войны обычно не нравятся», — добавил Эдам. «Не знаю, почему. А может, им просто не нравятся взрослые мужчины, которые таскают с собой детские игрушки». «Но мне нравятся «Звездные войны»,» — Эдам приложил руку к груди. «Красивая женщина, которой нравятся «Звездные войны»? Потрясающе! Может, в таком случае пропустим прелюдию, махнем в Вегас и поженимся?» Я расхохоталась. «Может, я и соглашусь. Но сначала ты должен поклясться, что не занимаешься чревовещанием». Эдам снова прижал ладонь к сердцу. «Клянусь, хватит от того, что я увлекаюсь звездными войнами». К нашему столику подошел бармен, чтобы принять заказ. К моему огромному удивлению, Эдам попросил диетической колы. «Я думала, мы с тобой выпьем по коктейлю или по бокалу вина». Эдам покачал головой. «К сожалению, не могу. Вечером мне нужно на работу». «На работу?» — он кивнул. «Мне бы очень хотелось посидеть с тобой подольше, но, к сожалению, сегодня я не могу. Мне нужно уходить уже минут через 15-20». «Вообще-то я считала, что в программе нашего свидания будут не только коктейли, но и ужин. Но, возможно, тётя Фрэнни и здесь что-то напутала». Эдам как будто угадал мои мысли. «Я ничего не придумываю, клянусь. Сегодня вечером мне действительно нужно работать. Хотя мне бы очень хотелось остаться. Увы, я не могу задерживаться, но я не прочь увидеться с тобой еще раз». Я задумчиво отхлебнула вина. Даже не знаю. Обычно я предпочитаю узнать о человеке как можно больше на первом свидании, чтобы исключить психов, маньяков и серийных убийц. Как я узнаю, что ты не второй Тед Банди, если ты вот-вот куда-то умчишься? Банди, Теодор Роберт. Американский серийный убийца. Насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число его жертв неизвестно. Эдам потер свой гранитный подбородок и посмотрел на часы. Видно было, что он о чем-то усиленно размышляет. «Ладно, четверть часа у меня, пожалуй, еще есть. Предлагаю закончить светскую болтовню и перейти к тому, что тебя интересует. Спрашивай. Я готов ответить на любые твои вопросы». «Так уж и на любые?» Он пожал широкими плечами. «Почему бы нет? Мне нечего скрывать». Я снова глотнула вина и повернулась так, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «Ну, хорошо. Только я должна видеть твои глаза. Сама я врать не умею. Мое лицо всегда меня выдает. Зато отлично чувствую, когда лгут мне». Эдам улыбнулся. «Что ж, я готов. Поехали. Ты, наверное, все еще живешь с матерью». «Нет, мэм. Моя мама живет в другом штате, но я звоню ей каждое воскресенье». «Тебя когда-нибудь задерживала полиция?» «Один раз. За публичное совершение непристойного действия. Это было в колледже на первом курсе. Я и еще несколько моих приятелей собирались вступить в неформальное студенческое братство. А для этого нужно было пройти традиционный ритуал, своего рода посвящение. Если в двух словах, то мы, первокурсники, должны были пройтись голыми через центр города. А это, между прочим, был Бостон. В общем, мы разделись и пошли. Все было бы ничего, но по пути нам встретились какие-то девчонки, которые спросили, кто из нас умеет крутить хула-хуп. Мои друзья продолжали шагать, как ни в чем не бывало, и я решил, что они просто струсили. В общем, из всей группы остановился один я. Как выяснилось впоследствии, мои друзья вовсе не испугались. Просто я был единственным, кто не заметил полицейского, который как раз вышел из дверей Пончиковой на другой стороне улицы. Я улыбнулась. «А ты действительно умеешь крутить обруч?» Эдам подмигнул. «Только голышом. Хочешь убедиться?» Я улыбнулась еще шире. «Поверю тебе на слово». «Жаль». «Так, теперь скажи, когда ты в последний раз занимался сексом?» Впервые за все время Эдам нахмурился. 2 недели назад. Это говорит не в мою пользу?» Я покачала головой. «Ну, почему же? Во всяком случае, ты ответил честно. А это что-нибудь да значит. Ты же мог сказать, что у тебя давно никого не было, правда?» «Окей, хорошо. О чем еще ты хочешь спросить?» «У тебя когда-нибудь были настоящие длительные отношения?» 2 раза. 1 раз еще в колледже. Это продолжалось без малого год. В другой раз я встречался с женщиной 1,5 года. Но 2 года тому назад мы расстались. Почему? Ну, что касается девчонки из колледжа, тогда мне было всего 20, и в моей жизни это было время юношеских безумств. Что касается той женщины, то она хотела выйти за меня замуж и жить нормальной семейной жизнью. А я еще не был к этому готов. Я постучала указательным пальцем по своей нижней губе. Но ведь всего несколько минут назад ты предлагал поехать с тобой в Вегас, чтобы пожениться. Эдам ухмыльнулся. Она не любила «Звёздные войны». Мы оба рассмеялись и не заметили, как к нашему столику подошел какой-то парень. Сначала я решила, что это должно быть какой-то знакомый Эдама, поэтому я только вежливо ему улыбнулась. Парень, однако, обратился не к нему, а ко мне. «Прошу прощения, это не вы, Джорджия Делейни?» «Да, а что?» Парень тоже улыбнулся. «Меня зовут Эдам Фостер. Тётя Фрэнни показывала мне вашу фотографию, но она была сделана на костюмированной вечеринке». Он покрутил рукой в районе правого уха. «Вы были одеты, как принцесса Лея, и у вас была точно такая же прическа, как у нее. В общем, на том снимке вы выглядели немного иначе, чем сейчас». Я нахмурилась. «Вы Эдам?» «Да, Эдам Фостер», — повторил парень. Судя по всему, он немного растерялся. Так же, как и я. Этот парень действительно выглядел так, как я ожидала. Потертый твидовый пиджак с кожаными накладками на локтях, короткие волосы зачесаны на косой пробор, лицо заурядное. Да и сам он выглядел вполне заурядно. Типичный айтишник из компьютерного отдела в типичном офисе. Средненький. Если воспользоваться лексиконом тёти Фрэнни. Но если это настоящий Эдам, то с кем я только что так весело болтала? В поисках ответа я обернулась к красавцу, который сидел напротив меня. Я надеялась, что он хоть что-то мне объяснит. Но лже-Эдам сказал нечто совершенно другое. «Ты действительно оделась на Хэллоуин, как принцесса Лея?» «Да, но Эдам, или как его там на самом деле, приложил палец к моим губам и повернулся к парню, который, похоже, и был моим настоящим кавалером на этом свидании. Дадите нам минутку». Средненький Эдам что-то промычал и попятился. Как только он оказался настолько далеко от стола, что уже не мог нас слышать, я повернулась к лже-Эдаму. «Кто ты такой, черт тебя возьми?» — прошипела я. «Извини, что ввёл тебя в заблуждение. На самом деле, меня зовут Макс». «И часто ты выдаешь себя за других людей?» Он покачал головой. «Только сегодня. Я просто проходил мимо и увидел тебя в окно. У тебя была такая красивая улыбка, что я не удержался и вошел. Я как раз собирался тебе представиться, но ты заговорила первая. И я понял, что ты планируешь встретиться с кем-то другим. Честно говоря, я испугался, что ты не станешь разговаривать со мной, поскольку я не был этим самым Эдамом. Поэтому мне пришлось притвориться, что я — это он». «Ну, а если бы настоящий Эдам так и не появился? Ты продолжал бы притворяться, и мы на втором свидании?» Макс взъерошил волосы. «Честно говоря, так далеко вперед я не заглядывал». Меня всегда раздражало, когда мужчины, с которыми я встречалась, мне лгали. Но когда выяснилось, что Макс вовсе не был Эдамом, я испытала на удивление сильное разочарование. С первых же минут мы оба почувствовали себя совершенно свободно и непринужденно в обществе друг друга. К тому же я не могла припомнить, когда в последний раз я столько смеялась. «А как насчет всего остального? Ну, когда ты отвечал на мои вопросы? Признайся, ты и тут наврал?» Макс поднял вверх обе руки. «Вовсе нет. Честное слово. Я только назывался чужим именем, как я уже объяснил, из страха. Все остальное — чистая правда. Я вздохнула. Ладно, Макс, спасибо, что помог мне скоротать время. А теперь, в общем, мне бы не хотелось заставлять ждать моего настоящего кавалера. Макс заметно погрустнел, но кивнул и поднялся. Было очень приятно познакомиться, Джорджи. Будет очень самонадеянно попросить твой номер телефона. Я мрачно посмотрела на него. Да, пожалуй. До свидания, Макс. Удачного вечера. В течение нескольких секунд он смотрел на меня в упор, потом достал из бумажника 100-долларовую купюру и положил на стол. И тебе всего самого лучшего, Джорджия. Я действительно очень рад нашей встрече. Он сделал несколько шагов к выходу, но вдруг остановился. И, вернувшись к столу, вынул из бумажника что-то похожее на билет. «Мне бы очень хотелось увидеть тебя снова», — сказал он негромко, кладя билет на стол передо мной. «Если твой настоящий кавалер окажется занудой, или если ты вдруг передумаешь, я обещаю, больше никогда не скажу тебе ни слова лжи». Он показал на билет. «И если ты вдруг решишь дать мне еще один шанс, приходи сегодня в 7:30 на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден». Мэдисон Сквер Гарден — спортивный комплекс в Нью-Йорке. Место проведения соревнований по нескольким видам спорта. Домашняя арена команд Национальной хоккейной лиги. «Я буду ждать тебя там». Мне показалось, он говорил вполне искренне. Но я вовремя вспомнила, что пришла в этот бар, чтобы встретиться совсем с другим человеком. Кроме того, я чувствовала себя глубоко разочарованной, поэтому покачала головой и сказала: «Не думаю, что у меня получится». Макс, лицо у него сделалось довольно кислым, в последний раз кивнул и, наконец, ушел. У меня, разумеется, не было времени, чтобы все как следует обдумать. Однако меня не оставляло странное чувство потери. Впрочем, как только дверь за Максом закрылась, мой настоящий кавалер тотчас оказался возле моего стола. «Извини», — сказала я, кривовато улыбнувшись. «Нам нужно было обсудить кое-какие деловые вопросы». «Нет проблем», — Эдом улыбнулся. «Я очень рад, что этот парень к тебе не приставал, и мне не пришлось защищать твою честь. Он бы меня просто размазал. Такой он здоровенный». Он сел напротив меня. «Заказать тебе еще вина?» «Спасибо. Это было бы очень кстати». «Значит, ты фанатка «Звездных войн»?» «Ты так решил из-за моего костюма?» «Не только». Эдом показал на стол. «Это ведь Йода, правильно?» Я опустила взгляд и увидела, что Макс забыл фигурку. Похоже, он не врал, когда сказал, что он фанат «Звездных войн». Иначе бы он просто не стал таскать фигурку Йоды с собой. Я, во всяком случае, надеялась, что игрушка не была просто предлогом, который Макс использовал, чтобы знакомиться с женщинами в барах и вешать им лапшу на уши. Настоящий Эдом рассказывал мне не о «Звездных войнах». Большую часть времени он говорил о преимуществах искусственного интеллекта. Не знаю, возможно, он действительно в этом разбирался. Я честно старалась сосредоточиться на том, что рассказывал Эдом. Однако еще до того, как мы допили вино, мне стало ясно, что это свидание будет, скорее всего, единственным. Нет, не подумайте. Эдом был достаточно приятным парнем. Но, к сожалению, он был совершенно другим. Никакого физического влечения между нами так и не возникло. Да и общих интересов у нас почти не было. Я не интересовалась ни компьютерами, ни криптовалютой, которые, похоже, занимали его больше всего на свете. А Эдом, со своей стороны, не разделял моих увлечений. Пешие походы, путешествия и старые черно-белые фильмы. Он даже не любил ходить в кино, тогда как я просто обожала смотреть фильмы на широком экране, особенно если предварительно запастись пакетом попкорна и галлоном газировки. Ну а когда я в качестве ответной любезности рассказала ему о своем бизнесе, Эдом заявил, что у него аллергия на цветы. В общем, когда бармен принес нам десертное меню, я сказала очень вежливо, что ничего не хочу. «Ты точно не выпьешь со мной кофе?» — спросил Эдам, но я покачала головой. «Утром мне рано на работу, а если я вечером выпью хоть чашку кофе, то потом всю ночь не могу уснуть. Впрочем, спасибо за предложение». Эдам кивнул, но я видела, что он несколько разочарован. Когда мы вышли из бара, Эдам предложил мне поехать на такси вместе. Но мой дом был всего в двух кварталах, поэтому я отказалась. Впрочем, вечер нужно было как-то заканчивать, и я сказала, протягивая ему руку. «До свидания, Эдам. Было очень приятно познакомиться». «Взаимно. Может, встретимся еще раз? Ну, когда-нибудь потом, когда ты будешь свободна». В течение нескольких секунд я сражалась с искушением сказать ему все как есть, что никакого второго свидания не будет, потому что другого такого зануды я в жизни не видывала. Но воспитание и врожденная деликатность в конце концов победили. Я пожала плечами. «Может быть. Пока, Эдам». Стоял конец апреля. Но погода все еще была очень холодной. Весна ощутимо запаздывала. На перекрестке я остановилась в ожидании, пока загорится зеленый свет. Порыв ледяного ветра тотчас забрался мне под куртку. И я поспешила засунуть руки поглубже в карманы, чтобы хоть немного согреться. Пальцы моей правой руки наткнулись на что-то твердое и колючее. И я поспешила достать непонятный предмет, чтобы посмотреть, что это такое. Йода. Его пластмассовые зеленые уши были достаточно острыми, чтобы колоться. И на одном из них была небольшая щербинка. Должно быть, когда мы с Эдамом уходили из бара, я машинально сунула фигурку в карман и забыла о ней. Разглядывая игрушку, я невольно вздохнула. Но почему? Почему на сегодняшнем свидании моим кавалером не был ее владелец? Прошло уже очень много времени с тех пор, когда я чувствовала такое приятное тепло внизу живота в присутствии мужчины. Пожалуй, в последний раз это было, когда я только-только познакомилась с Габриэлем. «Не исключено, что это знак свыше», — подумала я, разглядывая Йоду. Загорелся зеленый свет, и я, перейдя дорогу, в задумчивости двинулась к своему дому. «Неужели это так важно, что он притворился Эдамом?» — размышляла я. «Ведь если Макс не наврал, он сделал это только для того, чтобы со мной заговорить. По правде говоря, если бы он просто подошел ко мне и представился своим настоящим именем, я бы вряд ли пригласила его за свой столик. Нет, я бы, конечно, разговаривала с ним достаточно приветливо. А как еще разговаривать с мужчиной, у которого такие сексуальные, мужественные ямочки на щеках? Однако я все равно сказала бы ему, что жду другого человека, с которым у меня назначено свидание. Так что Макс, в общем-то, не так уж и виноват. Наверное, не виноват». На перекрестке 29-й и 7-й улиц я снова остановилась на переходе, дожидаясь, пока загорится зеленый. До моего дома, а я жила на 2-й авеню, оставалось всего ничего. Машинально посмотрев направо, я невольно вздрогнула, заметив яркую неоновую вывеску «Madison Square Garden». «Это точно знак», — подумала я в буквальном смысле. А если учесть еще и то, что я ненароком прикарманила чужого Йоду, и я достала мобильник, чтобы проверить время. 9:20. Макс говорил, что будет ждать меня в 7:30. Но ведь хоккейный матч длится явно больше часа, так что я наверняка его там застану. Ну что ж, можно попробовать. Светофор вспыхнул зеленым, и я в задумчивости прикусила губу. Пешеходы, которые вместе со мной ожидали разрешающего сигнала, двинулись вперед, и только я стояла на месте, продолжая разглядывать пластмассовую фигурку. Может, черт с ним? Или нет? Что я в конце концов теряю? В худшем случае я могла бы обнаружить, что магия взаимного притяжения, которую я почувствовала в баре, исчезла. Или что Макс, этот фальшивый Эдам, незнакомым женщинам лжет, как дышит. Но не исключено было и то, что пробежавшая между нами пару часов назад, искра не погаснет. И я получу, наконец, то, чего мне давно хотелось. Возможность хоть немного отвлечься от своих проблем. Увы, узнать, что меня ждет, можно было только одним способом. В выборе мужчин я по большей части была человеком достаточно консервативным. И, смею надеяться, благоразумным. И к чему это меня привело? В свои 29 я была законченной трудоголичкой, которая ходит на свидание вслепую, да еще с родственниками подруги собственной матери. Не самый завидный итог первой и лучшей половины жизни, правда? В общем, подумала я, к черту благоразумие. Иду. Как только решение было принято, я постаралась побыстрее его осуществить. До Мэдисон Сквер Гарден я почти бежала, хотя на мне были туфли на каблуке, которые я обычно носила на работе. На входе в сектор я предъявила билет распорядителю, или как они там называются на стадионах, который и провел меня к моему месту. Спускаясь по проходу к одному из нижних рядов, я потихоньку оглядывалась по сторонам и думала, что моя одежда не соответствует обстановке. Большинство зрителей были в джинсах или толстовках. Несколько парней и вовсе сидели без рубашек. Их торсы были раскрашены в цвета команд, за которые они болели. Тогда как на мне были кремовая шелковая блузка, узкая прямая юбка темно-красного цвета и мои любимые лодочки от Валентина. Впрочем, Макс тоже был одет вполне прилично. Отдавая распорядителю билет, я не обратила внимания на то, в каком ряду было мое кресло. Но поскольку мы уже спустились почти к самой площадке, я подумала, что мне досталось одно из лучших мест. И действительно, напротив первого ряда распорядитель остановился и показал мне на одно из свободных кресел. «Прошу вас, мисс, ваше место номер 2». «Ух ты!» — восхитилась я. «Первый ряд и практически на 50 ярдах». 50-ярдовая линия в американском футболе — линия, которая делит поле на две равные половины. Распорядитель слегка улыбнулся. «В хоккее это называется средняя зона, мисс». Окей». Я села и огляделась. Два кресла слева и справа от меня были пусты. «Скажите», — обратилась я к нему, «вы случайно не видели человека, мужчину, который здесь сидел?» Парень пожал плечами. «Я не уверен, но, по-моему, они еще не приезжали. Желаю приятно провести время, мисс». И он ушел, а я уставилась на пустые места рядом с собой. Такого варианта я не предвидела. Похоже, меня продинамили. С другой стороны, разве можно обвинять человека в чем-то подобном, если он даже не знал, что ты придешь? Точного ответа я не знала. Поэтому решила просто подождать, вдруг Макс все-таки появится. Он ведь говорил что-то насчет того, что ему нужно на работу. Быть может, он задержался и придет к концу игры. А может, он уже здесь, просто пошел в туалет или стоит в очереди за пивом. Минуты через две на одно из свободных кресел рядом со мной опустилась какая-то женщина. «Привет», — поздоровалась она. «Пришли поболеть за Ярвуда? Он сегодня в ударе. На его счету уже 2 шайбы». «Жаль, что в следующем сезоне он, скорее всего, уйдет из команды». Я отрицательно покачала головой. «Нет, я не болельщица. Я вообще здесь впервые. Имею в виду, на хоккее. Просто я должна была кое с кем здесь встретиться». Не успела я это сказать, как 2 игрока с грохотом врезались в плексигласовую стенку прямо напротив меня. От неожиданности я подскочила на месте, и женщина рядом со мной рассмеялась. «Такое у нас часто бывает, вы привыкнете. Кстати, меня зовут Дженна, я жена Томасо». Она показала на лед. «Он играет под 12-м номером». «Вот как? Похоже, мне повезло. Я впервые пришла на хоккей и оказалась рядом со знающим человеком». Я прижала руку к груди. «Меня зовут Джорджия». «Да, я действительно неплохо разбираюсь в игре», — согласилась Дженна. «Если вам будет что-то непонятно, спрашивайте, я постараюсь объяснить». Следующие минут 10-12 я пыталась наблюдать за игрой. Однако меня так и тянуло оглянуться на проход, чтобы посмотреть, не идет ли Макс. Но он так и не появился. К 9 часам я решила, что пришла сюда напрасно. Между тем, на завтрашнее утро у меня было запланировано несколько довольно ранних деловых встреч, и я подумала, что нет смысла слишком задерживаться на стадионе. Табло показывало, что до конца второго периода остается меньше минуты, и я решила дождаться перерыва, чтобы не вставать во время игры, мешая следить за игрой остальным зрителям, которые, в отличие от меня, были глубоко увлечены происходящим на площадке. Когда до перерыва оставалось 9 секунд, один из хоккеистов забросил очередную шайбу, и стадион взорвался восторженным ревом и аплодисментами. Зрители вокруг меня повскакали с мест, и я сделала то же самое, чтобы надеть куртку, которую сняла при входе. Наклонившись к Дженне, я прокричала ей на ухо, с трудом перекрывая шум. «Похоже, человек, которого я ждала, уже не появится, так что я лучше пойду домой. Приятного вечера!» Я уже повернулась к выходу, когда на большом дисплее под крышей стадиона появилось изображение хоккеиста, который только что забил гол. Он торжествующим жестом вскинул над головой клюшку, а товарищи по команде, собравшись вокруг, в восторге лупили его крагами по шлему. От этого шлем съехал ему низко на лоб, но глаза оставались видны. И я узнала эти глаза. Игрок вынул изо рта капу и, помахав ею в воздухе, улыбнулся прямо в камеру. Господи, эти ямочки! Глубокие, бесконечно сексуальные. От изумления мои глаза широко распахнулись. Нет, этого не может быть! Раскрыв рот, я таращилась на экран до тех пор, пока знакомое лицо не исчезло, сменившись рекламой. Дженна, которая все это время оглушительно свистела и вопила во все горло, повернулась ко мне. «Ну, видала? Я же говорила, что он сегодня в ударе. Если ты действительно в первый раз на хоккее, тебе и правда повезло. Сегодня просто отличная игра. Не часто увидишь хэт-трик, да еще в течение одного тайма. Ярвуд проводит свой лучший сезон. Жаль, что его партнеры по команде не так хороши, как хотелось бы». «Ярвуд?» — переспросила я. «Это фамилия того парня, который только что забил гол?» Дженна рассмеялась моей неосведомленности. «Угу. Он капитан команды и, возможно, один из лучших современных игроков Национальной хоккейной лиги. Его прозвали красавчиком. А почему, я думаю, можно не объяснять». «А как его имя?» «Макс. Макс Ярвуд. Я думала, ты его знаешь. Ты же на его месте сидишь». «Привет, красавчик. Ищешь кого-нибудь?» Макс только что вышел из раздевалки. Он посмотрел налево, потом направо, но я сидела на скамье прямо напротив двери, и Макс меня не заметил. Наконец, его взгляд остановился на мне, и он широко улыбнулся. Точнее, даже не улыбнулся. Когда он шагнул ко мне, его лицо буквально сияло. Как выяснилось, Макс знал о моем присутствии. Незадолго до окончания второго периода он подъехал к тому месту, где я сидела, и даже постучал мне клюшкой в стекло. Но ему было невдомёк, что Дженна дала мне свой пропуск, благодаря которому я смогла попасть в подтрибунное помещение, где находились раздевалки. «Ты меня дождалась!» Вместо ответа я сунула руку в карман и, достав фигурку Йоды, протянула ему. «Вот, ты забыл. Ты говорил, что суеверен, и я подумала, что должна вернуть тебе твой талисман». Макс молча взял у меня фигурку и сунул обратно в карман моей куртки. Потом сплел свои пальцы с моими. «Да, я суеверен», — серьезно сказал он, глядя мне в глаза. «И как раз сегодня я провел лучшую игру за всю свою карьеру, так что угадай, где теперь должен лежать Йода, чтобы мне и дальше сопутствовала удача?» «И где?» «В кармане куртки моей девушки, которая сидит на моем месте». «Ага, я уже твоя девушка?» Не выпуская моих пальцев, Макс покачал рукой из стороны в сторону. «Пока нет, но все еще впереди, я думаю. Вечер только начинается». Вообще-то уже почти 11, а завтра утром мне нужно на работу». Макс снова посмотрел на меня, очень внимательно посмотрел. и я почувствовала, как внутри у меня все переворачивается. В следующее мгновение он поднес мою руку к своим губам и поцеловал. «Я рад, что ты пришла», — сказал он. «Честно говоря, я не был уверен, что ты появишься». «Правда?» Я слегка наклонила голову. «А мне казалось, ты из тех мужчин, которые всегда получают то, чего хотят». «Разве это плохо?» «Да, обычно я действительно добиваюсь своего. Но только потому, что ради этого я готов потрудиться». «И много тебе пришлось потрудиться, чтобы заполучить женщину, с которой ты переспал пару недель назад?» Макс усмехнулся и покачал головой. «Я вижу, с тобой нужно поосторожнее». «А что, если я скажу, что не стану с тобой спать только потому, что ты умеешь говорить приятные вещи?» Он слегка приподнял бровь. «Никогда, никогда». Я рассмеялась. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду». «Ну ладно, я не тороплюсь. Надеюсь, ты хотя бы выпьешь со мной?» «Только один бокал, не больше. Потому что завтра мне действительно рано вставать». «Договорились. Довольствуйся тем, что можешь получить. И надейся на большее». Макс приобнял меня за плечи и повел к двери. «Да, должен предупредить. Каким бы выходом я ни воспользовался, снаружи меня будут поджидать болельщики, которые хотят получить автограф. Просто пройти мимо, не обращая на них внимания, было бы неправильно. Так что, боюсь, нам потребуется некоторое время, чтобы отсюда выбраться». «Честно говоря, мне пришлось по душе, что Макс готов задержаться, чтобы не обидеть своих фанатов». «Окей», — сказала я. «Согласна». И действительно, как только мы вышли на улицу через служебный вход, нас тотчас окружила небольшая толпа, которая принялась скандировать его имя. В сопровождении нескольких охранников мы медленно прокладывали себе путь сквозь неё, и Макс то и дело расписывался на протянутых ему блокнотах и буклетах. Несколько человек просили разрешения сделать с ним селфи, и он никому не отказывал, старательно улыбаясь в нацеленные на него телефоны. Его потрясающие ямочки, я думаю, были сфотографированы не меньше сотни раз. А если учесть прошлые игры, то, наверное, гораздо больше. Некоторые люди, и не только женщины, признавались Максу в любви. Кто-то задавал вопросы о сегодняшней игре. И то, и другое мой спутник воспринимал спокойно и невозмутимо. А на вопросы, даже самые глупые, отвечал добродушно и с юмором. Прошло не меньше получаса, прежде чем толпа поклонников начала редеть. Одним из последних к нам подошел парень лет 18. Пока Макс расписывался на обороте собственной фотографии, помимо автографа он всегда добавлял несколько слов или пожелания удачи. Парень окинул меня взглядом и кивнул. «Твоя подружка, Макс? Горячая штучка!» Макс на мгновение замер и бросил на него предостерегающий взгляд. «Следи за языком, приятель. К женщинам следует относиться с уважением. А к этой женщине в особенности. Не исключено, что перед тобой будущая миссис Ярвуд. Понятно?» Он лукаво покосился в мою сторону. «Она, правда, об этом пока ничего не знает.